Камин. Лёша, он так любил камин разжигать. Олег очень любил, да и Коля тоже. Дима, помнится, любил очень дрова подбрасывать. А умел тогда правильно управляться с огнем один только я.